Эпилог. Руслана. 6 месяцев спустя. Итак, мой авторский метод лечения созависимости на фоне ПТСР был признан в научном сообществе и вскоре начнет применяться повсеместно. Хотя, признаться, проблема не такая уж массовая. Но в будущем вы обязательно увидите метод доктора Анкезовой в новых учебниках по сексологии. Зал взрывается аплодисментами. Я даже не ожидала такого энтузиазма от молодых коллег. Заканчиваю свою лекцию в университете, куда меня пригласили в качестве консультанта по необычным патологиям, и с трудом поднимаюсь со стула. Качаюсь, как пингвин. Мой живот огромный и круглый. Там подрастает наша с Елисеем доченька. Звенит звонок. Собираю свои записи в сумку. Скоро УЗИ. Меня должен забрать муж и отвезти к врачу. Права я пока не получил, и хотя лист настаивает. Уже и машину мне купить готов. «Руслана Михайловна». К моему столу подлетает студентка. Длинные платиновые волосы, пышные формы и невероятные изумрудные глаза. Одета стильно и смело. «Мне так понравилась ваша лекция!» Тараторит она взахлёб. «Я очень рада». Искренне улыбаюсь. «Как тебя зовут?» «Нина». «Хочешь летом ко мне на стажировку?» Подмигиваю я. «Вы еще спрашиваете?» Визжит от восторга. Вручаю ей визитку своего секретаря. У меня теперь своя клиника. Настя стала управляющей, а я наняла себе нового. Позвони, она все оформит. Нина убегает, и я, накинув шубку, выхожу на улицу. У тротуара стоит знакомый внедорожник, а рядом мой муж, Булат. Он хмурится. Опять без шапки. Рычит, но в его голосе нет упрека, только забота. Он притягивает меня к себе, и губы мужа находят мои в жгучем, но нежном поцелуе. Булат кладет большую ладонь на мой живот, и я чувствую, как малышка отвечает ему мощным пинком. «Ох, наша дочь сегодня невероятно активна. Вся в отца», — смеется Булат. «Как прошло?» «Прекрасно. Слушали так внимательно». Восклицаю. Я все еще под впечатлением. Это так вдохновляет. Молодежь серьезно относится к сексологии, как к науке. «Ты умница». Муж целует меня в лоб. «Твоя работа увлекает и других. А теперь поехали. Лис уже ждет». «Где он?» «В офисе. Пока мой врач, он готовит тебе сюрприз». «Какой сюрприз?» Хмурюсь. В моем положении лучше без неожиданностей. За эти полгода бывшая жена Елисея Марина успела попить у нас крови, но в итоге Лис выкупил ее долю в бизнесе, потратив целое состояние. Теперь она где-то в Европе тратит денежки, и слава богу. На УЗИ все прекрасно. Наша девочка развивается хорошо, очень активная. Врач рекомендует прогулки и покой. Возвращаемся в машину. Ну и какой же сюрприз? Не выдерживаю, разглядываю профиль Булата. Увидишь. Муж заводит мотор, и в уголках его губ играет редкая, но дорогая мне улыбка. Мы едем за город и въезжаем в элитный коттеджный поселок. Сердце начинает колотиться в предвкушении. У высоких кованых ворот нас уже ждет Елисей. Такой красивый в своем деловом костюме и пальто. Сияет, как новогодняя елка. «Ну что, как там моя принцесса?» Наклоняется он и нежно целует мой живот. Булат хмурится и застегивает мою шубу на все пуговицы. «Холодно», — коротко поясняет. «Милая». Елисей берет меня за руку, его бархатный голос дрожит от волнения. «Наш дом готов». Он с торжествующим видом распахивает ворота. И я замираю. Передо мной раскинулся сад, словно сошедший со страниц зимней сказки. Искрящийся нетронутый снег одеялом лежит на земле. Высокие ели, укутанные в белые шубы, склонили свои ветки. Меж деревьев вьется аккуратная мощёная дорожка, ведущая к дому. Воздух морозный, чистый, пахнет хвоей и тишиной. В беседке, припорошенной снегом, я уже представляю себя летним вечером. А в самом центре сада стоит огромный старый дуб. Его ветви покрыты изморозью, как кружевом. Волшебное зрелище. Мы заходим в дом. Просторная гостиная в скандинавском стиле. Светлые стены из натурального дерева. Высокий потолок с массивными балками. Панорамные окна от пола до потолка, через которые льется мягкий зимний свет. В центре огромный камин, в котором уже потрескивают поленья, отбрасывая танцующие тени на полированный паркет. Мягкие диваны в серых чехлах, уютные пледы, вязаные подушки. Лестница на второй этаж с коваными перилами. Я вижу открытую кухню с барной стойкой и современной техникой. Столовую с большим деревянным столом. Мы втроем медленно обходим дом. Я чувствую тепло Булата с одной стороны и энергию Елисея с другой. Останавливаемся у большого окна, открывающего вид на сад. «Ну что, сладкий доктор, нравится?» Елисей обнимает меня сзади, губами касается моей шеи. «Здесь будет детская», — тихо говорит Булат, указывая на комнату на втором этаже. Его серые глаза, обычно такие строгие, сейчас полны тепла и умиротворения. Я откидываю голову на грудь Елисея, а пальцами сжимаю руку Булата. И понимаю, это оно. Место, где я должна быть. С теми, с кем должна быть. В этом безумном, порочном, прекрасном аду на троих, который стал для меня единственным и настоящим раем. И я безумно счастлива. Слезы текут по щекам. «А вечером?» — шепчет мне на ухо Елисей, и его голос обещает море наслаждений. «Мы опробуем кровать в главной спальне. Я выбрал самую большую». Булат издает одобрительный хриплый рык и рукой обвивает мою талию. Жаркая волна пробегает по всему телу. Да, это точно рай. И наша история только начинается.